«Дерзишь», — усмехнулся Боря, прилаживая надорванный рукав на место. «Дисциплина тут, закон». «Извините, не знал», — съязвил я. «Предположим, ты ничего не знаешь про силу тяжести, но если спрыгнешь с 10-го этажа, то непременно разобьешься. Надеюсь, аналогия понятна. Незнание закона не освобождает от ответственности», — начал поясничать я, понимая, что напрашиваюсь. Но я не мог простить ему Дему. «А если знаешь про гравитацию», — продолжил как ни в чем не бывало Боря, «то захватишь парашют для бейсджампинга». И я замолчал, потому что этот мужик не читал морали, он показывал возможность. И это выгодно отличало его от моих школьных учителей. «Блин, мне определенно тут нравится». А Боря, не обращая больше на меня внимания, кивнул старшему. «Артем, покажи и расскажи Владу, что тут и как», и снова погрузился в свой рукав, как будто нас не существовало. «Пойдем». Артем хлопнул меня по плечу. «Если честно, я бы с большим удовольствием сейчас забрел бы куда-нибудь на кухню, я ведь со вчерашнего дня не ел, позавтракать не успел, а обед, похоже, уже прошел». Дема вон сгонял на кухню, пока я висел на цепи. «Теперь, наверное, моя очередь». Я так и сказал Артему, что, может, начнем осматривать окрестности с кухни, на что тот коротко ответил: «Ужин по расписанию». Эх, если бы не мое решение остаться тут и изучать боевую магию. «Ну ладно», — согласился я. «Давай, показывай, что тут у вас и как». «У нас», — поправил меня Артем и обратился к товарищу. «Серый, ты с нами или на занятия?» «Шутишь?» — возмутился тот. «Конечно же на занятия». И я прифигел. Когда такое было, чтобы ученик не использовал возможность прогулять урок? А тут вот оно, Серый кивнул Артему и отправился учиться. Артем завистливо поглядел ему вслед, вздохнул и сказал мне: «Пошли, что ли?» Как оказалось, это закрытая частная школа. Зарегистрирована она как реконструкторская мастерская, то есть типа тут восстанавливают разные ремесла, песни, пляски, короче, культуру наших предков. Среди прочего и боевые искусства, подается это как упражнение для поддержания здоровья. Но цели у них явно другие. Хоть Артем на этот счет ничего и не сказал, но я на себе испытал. Похищение людей, саморазмыкающиеся цепи и бесконтактный удар, которым меня в микроавтобусе откинул Григорий Ефимович, к здоровью и ремеслам не имеют никакого отношения. Территория школы довольно большая, но не огромная, огорожена высоким забором. Вокруг лес, вдоль забора натыкана куча видеокамер, а у ворот – автоматчики, типа охрана. Здоровье и забытые ремесла охраняют, ага. Ближе к воротам одно большое здание, в нем с центрального входа – комнаты Григория Ефимовича и преподавателей. Сбоку – спальная для студентов, сзади – кухня и столовая. С четвертой стороны еще один вход – в кладовке и на кухню. Напротив этого входа – колодец, действующий, хотя водопровод в доме есть. Кухня и кладовки соединены коридором с комнатами преподавателей. Спальня для студентов изолирована. Отдельно стоит комната наказаний, ее я уже знаю. У ворот – домик охранников. Позади здания – учебный дом, именно туда отправился напарник Артема. Есть банька, хорошая такая, ладная, неподалеку от колодца. Спортивная веранда и площадка с турниками. И, как ни странно, небольшой сад с огородом. Выходить за территорию без разрешения Григория Ефимовича или Бори нельзя. Заниматься чем-то не по расписанию без разрешения или указания преподавателей нельзя. «Да и сам не захочешь», — прокомментировал правило Артем. «Сам не захочешь, ХМ». Я вспомнил, каким взглядом Артем проводил своего напарника, и спросил: «Как народ попадает сюда на учебу? Неужели всех воруют?» Глава 5. «Кто как?» — пожал плечами Артем. «Кого Григорий Ефимович приводит, кого Боря, кто сам приходит. Но тех, кто сами, не всех берут, не всех даже во двор пускают. А как они узнают, кого пускать, а кого нет?» Тут же спросил я. «Видит», — ответил Артем. Это прозвучало так, что охота задавать вопросы у меня поуменьшилась. Однако один вопрос меня беспокоил и сильно. Я небрежно махнул рукой на гаражную дверь, за которой скрылись вчера девицы с парнями, и спросил: «А там что?» Я постарался, чтобы вопрос прозвучал легко, невинно. Артем, прежде чем ответить, посмотрел на меня внимательно. «Вот в подвал тебе точно соваться не стоит», — сказал он и отвернулся. Я увидел, как его передернуло, и решил пока не уточнять почему. Сам разузнаю. Но, судя по всему, у Артема вообще пропало желание отвечать на мои вопросы, потому что он повернулся ко мне и сказал: «Слушай, Влад, давай будем считать, что я тебе все показал. что не успел, потом узнаешь. Пошли на занятие, а, ну мы и пошли, прямиком в учебный корпус. Заходим мы в кабинет, хотя назвать это кабинетом язык не поворачивается. В общем, заходим мы с Артемом в комнату, а там человек 15 парней сидят на табуретках и плетут лапти. Представляете, жесть какая. В наше время высоких технологий здоровые парни не в компьютерные игрушки рубятся, не музыку слушают, не спортом в конце концов занимаются, не видосики в ютубе лайкают, а плетут лапти. Жесть. Заходим, короче, мы, и тут какой-то остроум говорит: они с котиком нашли друг друга. И добавляет таким сладким голосом: жили они с тех пор долго и счастливо. Все заржали, как будто он действительно что-то умное сказал. Я, конечно, разозлился. Эти придурки плетут лапти и ржут над Демой, уроды. И, главное, преподаватель тоже в усы ухмыляется. Ну я и не сдержался. Кто-то, говорю, будет жить долго и счастливо, а кто-то зубов не досчитается. Тут они и вовсе грохнули. Давай остроума по плечам похлопывать, сожаление высказывать, что все, мол, сейчас ему салага наваляет. Особенно троица рядом с ним старалась, а он сам смотрит на меня нагло так и говорит с улыбочкой. У меня от страха аж поджилки трясутся. Издевается, гад. А сам вроде как расслабленный такой, но готовый в любой момент начать считать уже мои зубы. У нас в школе драки, конечно, бывали, но учителя их всегда жестко пресекали, потому что родители такой хай поднимут, что директору мало не покажется. Так что у меня опыт драк никакой, но сдаваться я не собирался, ибо нифиг. Я уже подумывал, куда Дему деть, чтобы он не пострадал, и вообще, как здесь, в кабинете среди табуреток, драться. Может, сразу табуретками? И тут преподаватель тихонько кашлянул в кулак, и все моментально уткнулись в свои лапти. Только шутник напоследок сверкнул глазищами. Да пофиг, видали мы таких. А преподаватель говорит нам с Артемом: чего стоите, особое приглашение надо? Артем сразу же сел на свободный стул, взял из корзины полоски коры и принялся на коленке переплетать их. А я остался стоять как дурак, не знаю, что делать. Бери табуретку и иди сюда, позвал меня преподаватель. Я подошел, сел рядом. Кота-то отпусти, его тут не покусают, сказал он. Парни прыснули, но преподаватель только глянул, и все стихли. Мне не хотелось отпускать Дему. Понятно, что его тут никто не обидит, но с ним как-то спокойно. Однако работать с котенком на руках неудобно. А то, что мне тоже придется лапти плести, я уже понял. В общем, опустил я Дему на пол, посадил около ноги, а он нагляделся и запрыгнул на табуретку, что стояла рядом, и свернулся там клубочком. Тоже вариант. А преподаватель спрашивает: как тебя зовут? Хотел я ответить в обычной своей манере: Влад, Джеймс Влад, но каким-то седьмым чувством понял, что если так скажу, то парни будут издеваться надо мной до скончания веков. И я назвался своим полным именем. Владислав, владеющий славой, значит, улыбнулся в усы преподаватель. Я уже приготовился, что народ опять ржать будет, а они ничего так, сидели и работали молча. Так вот, Владислав отвлек меня от разглядывания кабинета преподаватель. Меня зовут Игорь Петрович, и я преподаю ремесла. Ремесла, которые однажды спасут тебе жизнь. Хорошо, что я сидел. Ага, лапти – это то, что при современных технологиях спасет мне жизнь. Как же? Но не спорить же с преподавателем, тем более что я решил учиться тут. И если для освоения боевой магии нужно научиться плести лапти, я сделаю это. Почему не спрашиваешь, как спасут? Спросил Игорь Петрович. Ну и как? Спросил я в ответ, мол, ну-ну, давайте, вешайте мне лапшу, только возьму вон ту изогнутую железку с ручкой, какой пацаны лапти плетут, ей снимать лапшу удобнее будет. А Игорь Петрович такой спрашивает: при какой температуре твои кроссовки расплавятся прямо у тебя на ногах? Я и растерялся. Откуда я знаю? Я по огню в кроссовках не ходил, так и заявил. А Игорь Петрович такой продолжает: когда под тобой во время боя на заклинаниях будет гореть земля, поверь, ты будешь рад лаптям. И я поверил. Ну, как бы не совсем, но поверил. Опять же все парни старательно сплетали полоски коры, никто не возмущался, хотя и ухмылялись, слушая преподавателя. С другой стороны, почему сразу кроссовки? Есть разные материалы. В конце концов, у пожарных обувь огнеустойчивая. Я так и сказал преподавателю. Игорь Петрович засмеялся. Посмотрел бы я на тебя, как ты, уворачиваясь от заклинаний, в этих самых огнеустойчивых сапогах пожарных будешь прыгать по лесу. Нет, самая лучшая обувь в таких случаях, как это ни странно выглядит на первый взгляд, именно лапти. К тому же они целиком из одного материала, что очень важно при бое на заклинаниях, потому что заклинания на разные материалы действуют по-разному, и обувь может просто развалиться. У тебя скоро будет возможность в этом убедиться на собственном опыте. Я сидел, слушал внимательно, даже начал присматриваться к полоскам коры, а Игорь Петрович вдруг засмеялся. «Я пошутил», — сказал он. «Конечно, в бою гораздо удобнее берцы, лаптями ты себе с непривычки все ноги собьешь, и анучи не помогут. А зачем тогда?» — опешил я, понимая, что лапшу мне все-таки на уши навешали. «Во-первых, это сувенирка, и мы лаптями, грубо говоря, себе на обед зарабатываем. Наши лапти туристы хорошо покупают, и не только лапти. Во-вторых, плетение лаптей с одной стороны очень дисциплинирует, а с другой, хорошо тренирует мелкую моторику, что очень полезно для мозга. А в-третьих, это умение будет полезно при освоении заклинаний. Плюс, человек, умеющий сплести лапти, ни в какой ситуации не останется босым. А если учесть, что по нынешним временам босиком умеют ходить очень немногие, то сам понимаешь, я представил себя босиком и передернулся, а Игорь Петрович продолжал. Так что, смотри, он взял несколько разных полосок, это цины, очищенные от коры лыка, отсюда произошло слово циновка. Важно, чтобы цины были нарезаны ровно, одинаковой ширины. Цины нарезают из коры разных деревьев. Вот это липа. Лапти из липы называют лыковыми. Они самые прочные и мягкие. А это береза. Лапти из нее называются берестянки. Это ива. Лапти из нее – ивовые каверзни. Так себе прочность. Потерянное время. Но самый легкодоступный материал. А вообще, можно плести из чего угодно. Например, из размятых веточек или из отслуживших веревочек. Из них делают домашние лапотки-шептуны. Я как бы ненароком огляделся. Парни были в нормальной современной обуви, кто в кроссовках, кто в сандалетах, а сам преподаватель вообще в шлепках, и в лаптях никто не ходил. Так что версия с сувениркой мне показалась самой правдоподобной. С другой стороны, Серый вон как рванул плести лапти и не захотел прогуливать. Так что что-то тут нечисто. Игорь Петрович тем временем перебирал полоски коры, давал мне пощупать их, оценить фактуру, прочность. Для меня, если честно, все они были одинаковыми. Нет, конечно, разные, но, блин, я разницы не понимал. А Игорь Петрович продолжал. Для прочности подошву проплетают вторично, а можно пришить кожаную подметку или подковырку. Но все равно лаптей надолго не хватит. Но нам и не надо надолго, чтобы лапти за время носки не успели набрать отрицательной энергии. Еще одна причина, почему твои кроссовки для настоящего боя не годятся. Ага, для настоящего боя. Я понял, что мне пудрит мозги. Но остальные парни спокойно плели эти гребаные лапти и не возбухали. И это выбивало меня. Я поневоле стал прислушиваться и приглядываться. Это кочедык. Он тебе понадобится, когда нужно будет заправлять цины. Игорь Петрович показал мне металлическую штуковину с деревянной ручкой. Ту самую, которой я собирался снимать лапшу с ушей. Парни поддевали слегка загнутой металлической частью штуковины полоски коры, чтобы просунуть другие полоски. Кочедык был с ладонь длиной. Половину занимала деревянная ручка, а с другой стороны была изогнутая металлическая фиговина, такая изогнутая узкая лопатка, довольно-таки крепкая, чтоб не сломалась, когда придется туго сплетенные полоски коры раздвигать. «Лапоть сплетется на коленке», продолжал рассказывать Игорь Петрович. «Берешь 8 длинных цин и вот так переплетаешь их в шахматном порядке. Делаешь такой коврик. Ага, молодец. Поплотнее». «Так», Игорь Петрович показывал и посматривал, что делаю я. «Теперь будем делать пятку. Берем четвертую цину и проплетаем ее через вот эти 3 и вот эти 4 цины. Теперь с другой стороны. Так, теперь вот эти 2 центральные тоже переплетаем. Вот, у нас получилась пятка. Эти 3 и эти 3 подтягиваем хорошенько и вот так закрепляем под коленкой. Смотри, тут у нас 5 цин, и тут. Берем пятую и...» Это оказалось непросто. Полоски коры расползались, и справиться с ними было невозможно. «Тут стяну, там расплетется, там поправлю, здесь полоски перепутаются». Приходилось расплетать и начинать заново. Я всячески старался плести плотно, как показывал Игорь Петрович, но у меня получалось рыхло. Меня это раззадорило, захотелось сделать хорошие лапти и показать маме с папой. Я подтягивал расползающиеся цины, а сам представлял, как Сонька будет визжать от восторга, а потом сделает из лаптя карету для своих кукол. И вот только у меня что-то начало получаться, как Игорь Петрович объявляет, что все должны показать свою работу. У каждого из парней был либо законченный, либо почти законченный лапоть. Даже у Артема работа продвинулась до заплетания носка или головашки, как сказал Игорь Петрович, и только у меня было нечто несуразное с торчащими во все стороны полосками коры. Не скажу, чтобы я завидовал. Чему там завидовать? Лаптям, что ли? Но было как-то не очень. А тут еще Игорь Петрович говорит: кто закончил, можете идти на ужин. Остальные заканчивайте работу. Вот так вот. Я без завтрака, без обеда и теперь получается без ужина. Потому что мне эти лапти до прихода черного колдуна Белотора не доплести. А тут еще остроум первым подходит и показывает Игорю Петровичу крепенький такой лапоть. А сам на мою работу посматривает так свысока. Глянул, как припечатал, и направился на выход. И вдруг Игорь Петрович говорит так негромко: «Погоди-ка, Николай». Остроум остановился. «Помоги Владиславу. В столовую пойдете вместе, как закончите». Этот самый Николай покраснел весь, зубы и кулаки сжал, но подошел ко мне, а Игорь Петрович продолжает: делать за него работу не надо, объясни, чтобы он сам понял и сплел. После этого встает и идет проверять, у кого как движутся дела, а к нам теряет всякий интерес. И тогда Николай тянется к табуретке, на которой сидит Дема, и скидывает котенка на пол, пододвигает табуретку и садится напротив меня. Я не успел подумать, как жахнул Николая недоплетенным лаптем прямо в лоб. Ну как жахнул? Попытался. Он, видимо, ждал чего-то такого. Перехватил мою руку, вывернул ее, и я полетел с табуретки на пол. Игорь Петрович подпрыгнул к нам мгновенно, как раз чтобы встать между нами, уже вскочившими и готовыми биться насмерть. Оба отжиматься по 50 раз начали. Николай равнодушно принял упор лежа и начал бодренько отжиматься. Да не просто так, а на кулачках. Я стоял, смотрел на него и понимал, что я так не смогу. Да я и просто по-нормальному не смогу отжаться 50 раз. Мне и 20 не под силу. «Особое приглашение?» – спросил у меня Игорь Петрович, и я тоже принял упор лежа. Я отжимался и повторял про себя, как ненавижу этого выскочку. Как я ненавижу этого выскочку. Как я ненавижу. Когда Николай закончил, мне осталось еще дофига, а он сел на табуретку, закинул ногу на ногу и такой посматривает на меня свысока. Даже не запыхался, гад. Я, конечно, очень старался, но в конце концов на 23-м отжимании упал. Попробовал еще раз и не смог, руки не держали совсем. И тогда я встал. А что, лежать, что ли, раз не смог больше отжаться? Николай усмехнулся и такой с презрением говорит мне: бери свой лапоть и плети, да побыстрее. Если я из-за тебя останусь без ужина, тебе не поздоровится. Мне, конечно, хотелось отомстить ему и лишить вечерней каши, но я сам уже сутки не ел. Я вспомнил последний ужин дома, как наскоро перекусил бутербродом с чаем, и мне стало совсем тошно. Да, нужно было сделать чертов лапоть быстро. Не потому, что Николай так сказал, а потому, что у меня у самого от голода уже голова болеть начала. Мне и так было плохо, а отжимание только усугубило мое состояние. Руки у меня тряслись от напряжения. Полосы коры и раньше расползались, а теперь и вовсе удерживать их никакой возможности не было. Николай смотрел на меня, и я чувствовал его раздражение, но мне было пофиг. Я от отчаяния не видел, что куда нужно засовывать, с чем переплетать. Я готов был сдаться. И если бы тут сидел кто другой, а не этот выскочка, я бы сдался, но при нем не мог себе этого позволить. Я продолжал упрямо заплетать, расплетать, когда не получалось, и снова заплетать эти чертовы цины. Николай сначала злился, а потом понял, видимо, что злостью не поможешь, начал подсказывать мне, но от этого было мало толку, потому что руки у меня тряслись, и голова от голода плохо соображала, да и в глазах стояли слезы отчаяния. И тут мне на коленку запрыгнул Дема. Он пролез мне под руку и уселся на ноге. Много ли котенку надо места? А потом Дема начал тарахтеть, и я успокоился, и сразу увидел, какие полосы и как нужно заплетать. Короче, лапоть получился страшный, но он получился. И практически без подсказок Николая. Ну как без подсказок? Он показывал мне, какую цену брать и куда ее заправлять. В общем, в столовую мы успели в самый последний момент. Высокая крепкая кухарка неприветливо зыркнула на нас и плюхнула в тарелке уже остывший плов. Потом налила в стаканы киселя, дала по куску хлеба и начала протирать раздаточный стол, всем своим видом показывая, чтобы мы побыстрее выметались отсюда, что она вообще делает нам одолжение. «Спасибо большое, Агафья Ефимовна», — сказал ей Николай и ткнул локтем меня в бок. Я сразу сообразил, что нужно, и тоже сказал: «Спасибо, Агафья Ефимовна, было очень вкусно, а с учетом того, что я сутки не ел, так и вовсе, эх, какое объедение, прям язык проглотил, жаль, мало», — протянул Николай. «Вы б еще через час пришли», — проворчала Агафья Ефимовна, «но добавки нам дала». Когда мы сытые вышли из столовой, Николай уверенно повернул направо и пошел по тропинке. Я не знал, что мне делать, куда идти, будут ли еще какие-то занятия или нет, где все и вообще. Можно было, конечно, пойти за Николаем или просто спросить у него, но нет, у кого угодно, но только не у него. Поэтому я повернул налево и вышел как раз к комнате наказания и к крыльцу, на котором раньше сидел Боря. Сейчас там никого не было. Не зная, что делать дальше, я сел на крыльцо и загрустил. Я ведь по сути ничего не знал о месте, куда попал. Что это за школа, почему на воротах автоматчики, а на заборе – камеры? Кто тут руководители, что за люди, для чего они готовят парней? Есть ли у учителей права на преподавательскую деятельность? И вообще, как там мама с папой и с Сонькой? Доехал ли до дома Арик, или его тоже кто-нибудь похитил? Меня, наверное, ищут уже, а я и весточку подать не могу, телефона нет. Глава 6. Вообще, телефона мне очень не хватало. Нас в школе волшебства обязали завести телефон из самого первого класса. Мы домашние задания по телефону и получали, и сдавали. Все эти классные чаты, группы по интересам, паблики, странички, лента новостей. Я сейчас чувствовал себя оторванным от жизни. Нам, конечно, в школе рассказывали про всякие там телепатии и другие волшебные штучки, но в основном говорили, что пользоваться этим без разрешения нельзя, что нужна специальная лицензия. А у меня она откуда? Да и не учили нас. Зачем телепатия, когда есть телефон? И вот я сидел на крыльце и понимал, что сейчас, чтобы связаться с родителями или другом, только телепатия бы и подошла, но я не знал как. Дема, по своему обыкновению, начал тарахтеть, и я, поглаживая его, решил попробовать. Раз телепатия существует, а у меня есть некоторые способности, иначе меня не взяли бы в школу волшебства, значит, почему бы и нет. Короче, сижу, наглаживаю Дему и представляю Арика. Почему его? Ну не родители же. Я ж ведь собирался заняться запретным делом, передачей мыслей на расстоянии, так с кем, как не с другом, с которым мы ни в одной переделке побывали. И вот наглаживаю я Дему, а сам думаю про телепатию, про то, что хочу весточку передать да спросить, как он там, пообщаться в общем. Наглаживаю, значит, и думаю, наглаживаю и думаю. И тут вижу, как будто Рик сидит на скамейке около своего подъезда. Я сразу вспомнил, как сам сидел, как украли меня, как привезли сюда, а тут ошейник и наручники надели и на цепи подвесили. В следующий момент меня грубо сдернули с крыльца. Дема испугался и рванул, куда глаза глядят. Я, было, дернулся за ним, но Игорь Петрович тряхнул меня еще разок и, когда я на него осмысленно посмотрел, спросил: «Почему ты тут, а не на занятии?» «На каком занятии?» — закричал я от обиды и боли. Дема, убегая от неожиданности, когтями располосовал мне ногу. «Как на каком?» — удивился Игорь Петрович. «Тебе что, никто ничего не сказал?» Я промолчал. «Очевидно же, что я не знаю, куда идти и что делать. Я здесь первый день, если что. Пойдем», — сказал он и направился в ту сторону, куда утопал Николай. Мы пришли на веранду, эдакая крытая площадка с деревянным полом и тремя стенами, защитой от ветра, и со скамейками по периметру. Парни, разделившись на пары, изучали какие-то приемы. На борьбу это не сильно походило, на танцы, тем более. Один тянул за руку противника, как бы сдвигал ее, и тот падал, как будто поддавался. Игорь Петрович подошел к Боре и что-то негромко сказал ему. Тот остановил тренировку. «Николай», — спросил Игорь Петрович, — «ты почему бросил Владислава? Что я ему, нянька, что ли?» Недовольно буркнул Николай. Парни заржали, а я понял, что ненавижу Николая еще больше. Выставил меня сосунком. Причем совершенно несправедливо, я ведь действительно не знаю тут ничего. Очень мне захотелось в этот момент заехать ему по рубильнику, но я взял себя в руки и демонстративно начал слушать то, что рассказывал Боря. Оказалось, что парней 16, и поры у меня для тренировки нет. Тогда со мной начал заниматься сам Боря. Он назвал эту борьбу с комарошьими потешными боями. Вроде баловство, а на самом деле очень даже крепкая боевая и не только система. Естественно, народная и, естественно, реконструкция. И придумали ее афини, странствующие по деревням торговцы галантерейным и мануфактурным товаром, книгами, лубочными картинками. Ага-ага, старики видели тело человека, как систему опор, рассказывал Боря. Стоит только одну опору вытащить, и конструкция рассыплется. Вот смотри, и он что-то сделал с моей рукой. Вроде просто дернул, но я понял, что падаю. Я, конечно, уперся, но Боря легонько сдвинул мою ногу, и я шлепнулся. Но почему-то было смешно и совсем не обидно. «Ты не упирайся», — сказал мне Боря. «Теки за движением, в бою это спасет тебе жизнь». Как только ты уперся, движение остановилось. А, как только остановилось движение, ты стал уязвим. Конечно, фигня полная. В современном мире, если война случится, то вряд ли дело дойдет до рукопашной. Я так и хотел сказать Боре, но не успел. Он протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Я схватился за нее и начал вставать. И вдруг понял, что мне ни за что держаться. Вроде и вот она, Борина рука, и вроде я на нее опираюсь, а как будто на пустоту. И я, едва оторвавшись от пола, снова упал. Парни снова заржали. Они перестали тренироваться и стояли теперь, смотрели, как я пытаюсь встать. Аттракцион, блин. Ну что ж ты не держишься на ногах-то, сказал Боря с таким преувеличенно искренним сочувствием, что я растерялся. А он опять протягивает руку. Держись крепче. Вставай, давай. И хлопает другой рукой. Показывает, как надо держаться. Я снова взялся за Борину руку, раз предлагает, и снова, едва оторвался от пола, как упал, потому что, несмотря на то, что я вцепился крепко, держаться. Держаться было ни за что, было весело, но не очень, потому что все стояли и ржали, а я, как дурак, сидел на полу. И тогда я встал, проигнорировав протянутую руку. Боря довольно разулыбался. «Все правильно», – прокомментировал он. «Не стоит опираться на другого человека, он может оказаться пустым». «Как вы это делаете?» – спросил я, пытаясь осознать то, что произошло. «Я просто сделал руку пустой. Вот смотри, Боря протянул мне руку. Держись и обопрись». Я с опаской взялся. «Вот сейчас рука плотная, чувствуешь?» Я пожал плечами. «Рука как рука, ничего особенного. А вот пустая», – прокомментировал Боря. «Вроде внешне ничего не изменилось. Все так же я стоял и слегка опирался на Борину руку, только теперь опираться мне стало ни на что. И это было. Это взрывало мозг. Это противоречило моему жизненному опыту. Согласен, небольшому опыту, но все же. А вот снова рука плотная», – сказал с улыбкой Боря. «И мне стало спокойно, вот она опора. И снова пустая. Как вы это делаете?» В который раз спросил я. Мне на самом деле стало очень интересно, как такое происходит. Я никогда ничего подобного не ощущал раньше. Попробую видеть в своем сознании свою руку пустой, убери оттуда плотность. Я смотрел на свою руку. Рука как рука. И как из нее можно убрать плотность? Да и что это вообще такое? В общем, вопросов у меня было много. Мы занимались с Борей. Он рассказывал про пустоты и плотности, про опоры. Причем не просто рассказывал, показывал, и как-то так, что я действительно видел. Я видел Борю, как есть такие куклы, марионетки. Только там веревочки к кукловоду тянутся, а тут без таких веревочек. А вот тело такое же, как у марионетки, части соединены между собой, и соединения эти подвижны. В какой-то момент мне стало интересно, а если опору не сдвинуть, а забрать? И я увидел часть Бориной руки и мысленно взял ее, при этом в реальности взял его за плечо и пошел. Точнее так, я взял Борю за плечо, а в своем сознании, за опору, и пошел. Случилось странное. Боря как будто приклеился ко мне именно этой частью тела и со смехом потащился за мной. Я от испуга опустил руку, и Боря упал. «Молодец!» Вставая, прокомментировал он и начал шевелить плечами, руками, двигать телом, словно проверяя все сочленения и вставляя на место то, что оказалось сдвинутым. «Если ты видишь, на что человек опирается в своем сознании, ты можешь забрать его опору, и он упадет». И тут я почувствовал взгляд, обернулся. Николай косился на меня, как на врага народа. «Блин, вот за что, я вообще сейчас к нему никакого отношения не имел. У него есть дело, есть напарник, чего на меня-то пялится». И радость от движения, от тренировки померкла. Боря сразу почувствовал изменение моего настроения. Он шлепнул легонько меня по носу и спросил, что случилось. Ничего, отмахнулся я, готовый продолжать заниматься. Но Боря отступил на шаг и сказал, иди, пиши. Что писать? Опешил я, писанку. Ставишь дату, отчеркиваешь. Потом задаешь вопрос, тот, который сейчас тебя волнует, пишешь, что я хочу разобраться с этим до слова все, это договор с собой. Снова отчеркиваешь, а потом задаешь вопросы, что произошло, что я почувствовал, чего мне захотелось, что я решил, в каком возрасте, пишешь ответы, решение отменяешь, пишешь все, что всплывет в сознании. Как только выписывается слово «все», снова отчеркиваешь. Это выход из состояния писанки. Иди. И Боря кивнул в угол, где стопкой лежали листки бумаги, пара пластиковых планшеток с прищепками и несколько ручек. Я посмотрел на бумагу и ручки. Как-то все это было странно. Иди, пиши. Подтолкнул меня Боря. И я пошел писать, хотя понятия не имел что. Да пофиг. Буду писать все подряд. И тут же испугался. Я совсем не хочу, чтобы все, что придет мне в голову, кто-то читал. И я спросил вежливо у Бори, написанное потом вам показать, зачем мне твои сопли. На этот раз действительно искренне удивился Боря. Напишешь, порви и выбрось. Тут главное, чтобы ты вытащил занозу из бессознательного в сферу осознания. Бессознательная сфера осознания, подумал я, очень старинные русские слова, прямо традиционные. Но я успокоился. Если листочек с моими каракулями нужно порвать, то я вообще могу писать всякую фигню, что я и сделал. Когда я через некоторое время поднял голову, рядом со мной писали свои писанки Николай и еще два парня. Когда они сели рядом, я даже не заметил. Я порвал исписанный листочек и выбросил его в урну, она стояла тут же, рядышком, и вернулся к Боре. Тот занимался с оставшимся без поры. Он тут же поставил нас вдвоем и пошел смотреть, у кого как получается. Надо сказать, что заниматься с этим парнем было совсем не то же самое, что заниматься с Борей. Я теперь вообще ничего не видел, никаких опор, никаких пустот или плотностей. И мой напарник, судя по всему, тоже. Но он старался, как и я. Я уже попробовал, когда мне было видно, и это было круто. Естественно, мне хотелось еще. И тут дело не в том, что ты можешь слегка толкнуть человека, а он упадет. Дело в движении, в свободном движении. Именно оно дарило радость. Именно это мне нравилось. Вместо свободного, ничем не сдерживаемого движения мы с ним тыкались, как слепые котята. Ну и пофиг. А вот то, что Дема до сих пор не появился, это нифига не пофиг. Он как убежал тогда на крыльце, так и не пришел. Уже смеркалось, когда Боря остановил тренировку. Ребята потянулись к выходу с веранды. Я собирался просто топать вслед за всеми, но тут меня окликнул Боря и попросил задержаться. Николай, когда уходил, демонстративно на меня не смотрел. Да мне без разницы. Я подошел к тренеру, для меня это было интереснее и важнее. Боря опустился на скамейку так, чтобы за спиной и по бокам были стенки, а впереди открытое пространство, и похлопал рядом с собой. Я сел, на улице уже темнело. Я смотрел, как в сгущающихся сумерках уходят парни. Они дурачились, кто-то прыгнул товарищу на спину, а тот как-то вдруг стал мягким и скользким, что ли. В результате, первый не удержался и скатился со спины на землю. Все засмеялись. Потом кто-то прыгнул на спину первому, но тот не то что не смягчил, наоборот, стал плотным, крепким, большим, и наездник словно бы ударился об препятствие и отскочил, как от внезапно выросшей бетонной стены. Кто-то попробовал прыгнуть на Николая, но промазал. Как так произошло, я не понял, но он пролетел мимо. А Николай даже как будто и не свернул, только плечом повел в момент прыжка и все. Я смотрел на парней, пока они не скрылись за углом. Некоторое время до нас доносился их смех, но потом все стихло. «Понравилась тренировка?» – спросил Боря, когда стало слышно только шелест листьев от легкого ветерка. «Да, очень интересно», – кивнул я и был совершенно искренен. «Тренировка мне очень понравилась. Намного больше, чем плетение лаптей. Ты учился в школе волшебства?» «Да», – Боря помолчал, а потом негромко протянул. «Лучше б в обычной». Я аж подпрыгнул. «Почему это в обычной лучше?» Боря вздохнул. «Потому что там не вбивают в головы ребятишек столько запретов». «Ну да ладно, запреты можно выписать. Ты вообще, как видишь свою жизнь?» Я задумался. «Сейчас, не знаю, честно признался я. Вчера знал, а сегодня все перевернулось». Боря усмехнулся. «Ты даже не представляешь, насколько. Догадываюсь, усмехнулся я в ответ. Расскажи про свою семью, кто они, чем занимаются. И тут меня словно кто по темечку ударил. Зачем вам про мою семью? Насторожился я. Сразу вспомнилось похищение, подвал, цепи, вот это все. А воображение уже неслось дальше. С родителей требуют выкуп, а у нас денег совсем нет, и тогда меня убивают, потому что в кино заложников всегда убивают. Или я не заложник, как ты напрягся, засмеялся Боря. Если бы у меня были темные мысли, я бы не стал расспрашивать тебя. У Григория твой телефон, там есть номера твоих родителей, по номеру выяснить всю подноготную вообще труда не составляет. К тому же у тебя там твои соцсети и пароли сохранены. Так-то он был прав, но все равно я напрягся. Вспомнил Соньку. Я, конечно, из-за нее натерпелся, но мне совсем не хотелось, чтобы она как-то пострадала. Да и мама с папой тоже. Поэтому я ничего не ответил. Просто сидел и молча ждал, что Боря скажет дальше. А он вздохнул и произнес. Я просто хотел получше узнать, из какой ты семьи. Из нормальной, буркнул я. Ну что ж, из нормальной. Так из нормальной. Иди отдыхай, завтра у вас будет напряженный день. В другой раз поговорим. Легко сказать, иди отдыхай. А куда идти-то? Я встал и потопал в ту сторону, куда ушли парни. А куда еще? Не просить же Борю о помощи после его слов. Тем более, на тренировке я хорошо уяснил, что опираться на других не надо. Значит, сам найду. Настроение было припоганое. Вспомнились сразу все неприятности, которые навалились на меня в последнее время. Девки эти, отнявшие наши деньги, похищение, подвал, цепи, Николай. Я подошел к крыльцу. Над дверью горел свет и в открытом окне, затянутом москитной сеткой, тоже. Изнутри слышались голоса и смех парней. Я понял, что мне нужно туда, но решил воспользоваться тем, что я тут новенький, включил дурака и прошел мимо. Завернул за угол. Тут тоже горел свет, а за крыльцом центрального входа темнела вторая дверь, та самая, гаражная, поднимающаяся, дверь в подвал. Я хорошо помнил ее открытой, сейчас она была опущена, к ней я и направился, и тут же передо мной вырос автоматчик. Куда? Преградил он путь, заблудился, соврал я, а сам постарался разглядеть хоть что-нибудь. А что разглядывать? Дверь закрыта, снаружи никаких замков нет, тишина и покой, детская, там. Автоматчик дулом указал направление. «Сам ты ребенок», — обиделся я, но спорить не стал, против автомата мне нечего было поставить. Пришлось разворачиваться и топать назад, туда, где слышал голоса парней. Я неохотно поднялся на крыльцо, позвал Дему, он не откликнулся. Я постоял, подождал его, но котенка не было. Позвал его снова, потом вошел. Не стоять же мне всю ночь на крыльце, признаюсь, чувствовал я себя очень одиноко и мерзко. Прямо за входной дверью был коридорчик, первая дверь справа, кладовка. Именно туда я убирал спальник и каремат. Вторая дверь справа, туалет и душ. Интересно, зачем уличный, если есть в помещении? Но потом подумал, что народу много, вдруг всем разом приспичит. Опять же, если занятия на улице, не бежать же в дом. Налево вела только одна дверь, и голоса парней слышались именно за ней. Я открыл ее, и парни замолчали. Глава 7. Это была спальная комната. Двухъярусные кровати располагались вдоль стены сдвоенными рядами и еще по одной, тоже двухъярусной, стояли справа и слева от двери, то есть всего 16 мест, и парней 16. Для меня места не было, хотя я это понял еще до того, как посчитал кровати. Я понял это потому, как внезапно повисла тишина. Только что что-то горячо обсуждали, смеялись, а тут, в общем, я не нашел ничего лучше, чем шагнуть в комнату и сказать, наверное, я буду жить с вами, и как будто увяз в киселе. Вот чего они, могли бы просто сказать, двигай отсюда, тут места нет, и я ушел бы, взял спальник с карематом и отправился бы в комнату с цепями, где ночевал вчера. Так нет же, сидят, смотрят, молчат. Короче, я психанул, расправил плечи и демонстративно отвернулся от парней, с преувеличенным интересом рассматривая комнату, как будто там было что рассматривать. Оглядевшись, я как ни в чем не бывало спросил, ну и где тут будет мое место? А места нет, с усмешкой сказал Николай. Правда, что ли? Усмехнулся я в ответ. Значит, нужно будет потесниться, потому что я буду жить здесь. Вообще, конечно, я не собирался жить тут, точнее, еще 5 минут назад не собирался, а еще точнее, я понятия не имел, где теперь буду жить, но меня заело, Чего так-то? Парни начали вставать, и я понял, что будем драться. И они сильнее, плюс их больше, да и пофиг. И я шагнул навстречу. В этот момент открылась дверь. Вошли Артем и Игорь Петрович. Игорь Петрович сразу все понял. Он выругался и спросил: «Вам что, устав напомнить, а мы что?» — невинно произнес Николай. «Мы только хотели помочь ребенку устроиться». «Это кто ребенок?» — кинулся я на Николая, но меня поймал за шкирку Артем. Игорь Петрович усмехнулся и сказал Николаю: «Помочь? Ну так помоги. Бери еще троих и идите со мной, принесете кровать, а вы разверните эту, чтобы еще одна рядом встала, и чтобы к окну проход остался». Николай возмутился. Я что, нанимался ему таскать? Но Игорь Петрович только глянул, и тот сник. Выходя из комнаты, Николай наградил меня взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Да и пофиг. Тем временем Артем позвал парней, и они отодвинули от стены кровать, которая располагалась слева от двери. Артем кивнул Серому: «Принеси тряпку и воду, нужно протереть пол». Тот молча вышел в коридор, и вскоре я услышал, как в туалете зажурчала вода. Вернулся Серый с ведром и тряпкой, намочил ее, отжал и протер пол вдоль стенки, где скопились пыль и грязь. Потом Артем скомандовал, и парни развернули кровать. Мне было неудобно стоять просто так, когда парни для меня место готовили, и я начал помогать им двигать. Парни молча расступились, давая мне место для помощи. А потом пришли Игорь Петрович с парнями и принесли завернутые в упаковочную бумагу детали кровати, такой же, как у всех, и матрац. Под управлением Игоря Петровича парни освободили части от бумаги и собрали кровать. Протерли ее и поставили на место. Если честно, я и сам с удовольствием покрутил бы крепление, но мне не дали, оставалось только смотреть. И я парням завидовал, потому что, блин, это круто, самому собирать мебель. Отец у меня никогда сам не собирал. Он повторял, что все должны делать специалисты. Так-то он прав, но интересно же, как из разрозненных досок появляется настоящая кровать, да еще и двухъярусная. Пока ладили все и устанавливали, я про Николая вообще забыл. Вот только он про меня, нет. И, когда я стал собирать упаковочную бумагу, подставил мне ножку. Игорь Петрович не успел еще уйти, и когда я грохнулся ему под ноги, помог мне подняться, а Николая отправил в комнату наказаний. Вот так-то. Мне пришлось еще сходить с Игорем Петровичем за подушкой, одеялом и постельным бельем. Когда я пришел, парни уже укладывались. Я начал застилать постель и запутался с этими наволочками-пододеяльниками. Я никогда раньше этого не делал, дома постель всегда заправляла мама. И у меня, естественно, ничего не получалось. Нет, с простыней и наволочкой я еще как-то справился, а вот пододеяльник – это просто жесть. Похлеще плетения лаптей. Парни стали требовать, чтобы уже выключили свет, что он спать мешает, а я все еще возился. Помощи я не просил принципиально, и когда уже отчаялся разбираться с этим чертовым пододеяльником, подошел Артем, и мы с ним быстренько вдвоем вставили одеяло в пододеяльник. Оказалось, не так уж и трудно. Выбор места у меня был небольшой, новую кровать поставили ближе к двери, и свободные места были только на ней, верхние и нижние. Я выбрал верхние, так показалось прикольнее. В конце концов, на нижнее место всегда можно переселиться, оно свободно. А вот на верхнем я никогда еще не спал. Едва я устроился, как свет выключили, но полной темноты все равно не было. У ворот и у главного крыльца горели фонари, и до нашего окна света немного доставало. Так что это даже хорошо, что я не у окошка. Я думал, что на новом месте долго не смогу уснуть, но, видимо, сильно устал. Прошлую ночь проспал всего часа два, а тут столько событий. Так что, как только принял горизонтальное положение и укрылся одеялом, так сразу. В общем, сплю я и вдруг чувствую, как кто-то на меня прыгает, потом идет по мне к моему лицу, сует свою морду прямо мне в харю и начинает меня лизать, и урчит. Это Дема пришел, и пробрался же как-то в комнату, нашел меня, паршивец. Наверное, через открытое окно, хотя, там же сетка от комаров. Не знаю, как он вошел, двери закрыты, в окно не залезть, но пробрался и начал ходить по мне. Я обнял его и засунул под одеяло, а он вырвался и продолжил будить меня, то ходить по мне, то вылизывать, то охотиться за рукой и кусаться, да настойчиво так. Выспался где-то, гад. В общем, Дема разбудил меня и начал всячески демонстрировать, что мне нужно срочно встать. Лапой потрогает мне лицо, отойдет к краю кровати и смотрит призывно. Я не встаю. Он снова подойдет, лапой потрогает и снова к краю кровати, и снова смотрит. Наконец, я сообразил, что Дема не отвяжется, пока я не встану. А он спрыгнул на пол и к двери. Сел перед дверью и ждет меня. В туалет хочет, решил я. Слез со второго яруса, открыл дверь. Дема перешагнул порог и остановился. Я вспомнил, что есть еще наружная дверь. Пошел, открыл. Дема снова перешагнул порог и снова остановился. Стоит, смотрит на меня, как будто хочет чего-то сказать. Но тут я уже сам услышал звук открывающихся ворот, голоса охранников и рокот работающего двигателя. А Дема, словно только этого и ждал, вдоль стенки отправился туда. Я почему-то испугался, что вот сейчас Дема выглянет, и автоматчики его пристрелят. Как-то очень ярко эта картина встала перед глазами. И я, как был босиком и в одних трусах, так и отправился вслед за котенком, тоже прижимаясь к стенке. Около угла Дема встал. Я взял его на руки и аккуратно выглянул. Не возвращаться же сразу в спальную, раз я все равно уже тут. В ворота въезжал микроавтобус, тот самый, на котором вчера привезли меня. Вчера, блин, всего только вчера. Вот время летит. Прошли всего сутки, а такое ощущение, как будто год пролетел. Ну да ладно, микроавтобус въехал. Охранник, который женя, начал закрывать ворота. Во дворе были Григорий Ефимович и еще один автоматчик, кроме жени. Из микроавтобуса вышли водитель и пассажир, те же самые, вчерашние. Что ж у них за ночные смены такие? Мне не было видно, что там происходило, микроавтобус загораживал вид. Но вот открылись ворота, гаражные рольставни съехали вверх, и охранник направился туда. А за ним из-за машины показался Арик. Этот гребаный Аристарх 13-й, этот бандерлог. Он шагал, как манекен, топал за охранником прямо в подвал. Я, конечно, кинулся за ним, хотя босиком бежать было не очень-то. А этот бандерлог уже входил в ворота. Ну я и закричал: «Арик, стой, не ходи туда». Зачарованный друг не обратил на меня внимания. Он просто шагал за автоматчиком, как мумия. Зато ко мне наперерез кинулся женя, и Григорий Ефимович тоже подался в мою сторону. Я хотел проскочить мимо жени, но он, сволочь, достал меня прикладом, и я, падая, увидел, что ворота в подвал начали закрываться. Женя хотел меня добить и размахнулся, и тут Дема кинулся ему в лицо разъяренной фурией, и охраннику стало не до меня. Я поднялся и, пошатываясь, потому что достал меня этот гад все же крепко, направился к гаражной двери. Я готов был сломать ее голыми руками. «Владислав, стой!» — раздался окрик Григория Ефимовича, но я не обратил на него внимания. Я спешил к воротам, пока они не закрылись совсем. Конечно же, я не успел. Когда я подбежал, то услышал щелчок запора. Я начал колотить кулаками и пинать ворота. Раздался гулкий металлический звук. Сама же дверь даже не шелохнулась. Снова раздался окрик Григория Ефимовича: «Владислав, остановись!» Я развернулся и кинулся с кулаками на него. Я кричал: «Гады, сволочи, что вы сделали с Ариком?» А бородач просто уклонялся от моих атак. Если честно, я, наверное, так ни разу и не попал в него. Я старался ударить, пнуть, достать Григория Ефимовича, но всякий раз его не оказывалось в том месте, куда я бил. Но справедливости ради, и он меня ни разу не ударил, даже не пытался. Наконец, я выдохся и сел, где стоял. Григорий Ефимович подошел ко мне и присел на корточки. Вид его был растерянный. Он заглянул мне в лицо и спросил: «Ты его знаешь?» А я вместо того, чтобы ответить, залепил ему в морду. Без размаха, но от души. За все, ибо нифиг. Он попытался отклониться назад, даже упал на задницу, но я его все же достал. Видимо, он не ожидал такого поворота. Григорий Ефимович сел и поднял руки, то ли показывая, что не тронет меня, то ли отдавая кому-то позади меня распоряжение, чтоб не трогали. Не знаю, мне было не до того. Ко мне пришел Дема, весь взъерошенный, шерсть дыбом. Он заранее начал тарахтеть и сходу полез мне на руки. Я прижал его к себе и встал. Но то, что я залепил Григорию Ефимовичу, помогло. Мне стало полегче. Я снова готов был драться или умереть. Григорий Ефимович помедлил немного и тоже встал, и снова спросил, но уже строго, без всякого сочувствия в голосе: «Ты знаешь этого парня?» «Знал ли я Аристарха?» «Да, я знал его. Я знал его, как облупленного. Мы с ним выросли вместе. Мы жили в одном доме, в детстве играли в одной песочнице. Мы вместе пошли в школу. Нас записали в разные классы, но это не помешало нам чудить на переменах. Я и иллюзии по-настоящему только с ним научился делать. Мы так развлекались в магазине, я создавал иллюзии продуктов, покупатели тянули к ним руки и брали воздух, а потом стояли и растерянно хлопали глазами. Именно Аристарх всегда точно знал, как нужно встать, чтобы не попасть в камеры наблюдения, и когда нужно свалить, чтобы охрана не взяла на карандаш. Аристарх, мой друг, настоящий друг, друг, который понимает меня с полуслова, и которого я понимаю с полуслова. И вот он тут, в подвале. Я не знаю, что там, но явно ничего хорошего. Я простил им то, что украли меня, тем более что сам виноват, не надо было обманывать маму. Но вот то, что они украли моего друга, это я им не прощу. Я не стал рассказывать про Рика Григорию Ефимовичу. Я заявил, немедленно освободите Аристарха. Григорий Ефимович задумчиво покивал и сказал, я подумаю, а сейчас иди спать. Он сказал это таким тоном, что мне ничего не осталось, кроме как развернуться и идти. Но я не мог. Я стоял и смотрел на бородача. Обещаю тебе, сказал Григорий Ефимович, с твоим другом ничего не случится. Иди спать. Это прозвучало убедительно. И я поверил бородачу. Не знаю почему, просто понял, что он действительно не причинит вреда Рику. Но если вдруг, то я сам не знаю, что сделаю. Я тут камня на камне не оставлю. И Григорий Ефимович, по-видимому, эту мою решительность почувствовал. «Иди спать», — повторил он. Я повернулся, чтобы отправиться в спальню, и наткнулся на автоматчика Женю. Энда, здорово Дема его исполосовал. А нифиг было меня прикладом бить. Проснулся я от того, что парни разговаривали рядом. Вы видели, Григорий Ефимович с фингалом. Интересно, кто его? Говорят этот, да ладно, поставил фингал самому Григорию Ефимовичу, и остался жив, ни за что не поверю, может он и есть тот самый, да ну нафиг, он же никакой, с котиком, ахаха, а его кот разукрасил охранника, как, он же мелкий совсем, и тоже ничего, или пристрелили котика. Дема, почувствовав, что я проснулся, вылез из-под одеяла и начал потягиваться, и тут же донесся комментарий, да нет, вон кот, живой. Я открыл глаза, и парни замолчали. Они, блин, стояли и молча таращились на меня. Опять, только теперь я чувствовал не угрозу, а любопытство. Я понимал, что они горят желанием узнать, что же произошло ночью. И еще я понимал, что вопросов мне задавать не будут, не решатся. Или будут, и что им отвечать. Да и надо ли, я оглядел парней, решил, что не буду спешить с разговорами. Это моя такая маленькая месть за их вчерашнее поведение. Подхватив Дему, я спустился со своего второго этажа. Парни расступились, давая мне проход. Первым делом я выпустил на улицу Дему. Я больше за него не беспокоился, он уже доказал, что вполне может о себе позаботиться. А мне вот не мешало бы и душ принять. Жаль, свежей одежды нет. Прикольно, как парни выстроились, пропуская меня. Интересно, когда назад пойду, они также выстроятся. Прямо почетный караул. И только уже умываясь, я вдруг вспомнил все, ночь, микроавтобус, Арика, блин, Арик у них, настроение сразу испортилось, и мне стало не до парней, нужно было решить, что делать дальше. Из коридора донесся голос Артема, что стоите, давайте на зарядку, быстро, послышался топот и хлопанье дверей, я спокойно закончил умываться и вернулся в комнату, по-хорошему нужно было присоединиться к парням, но у меня сейчас голова была занята другим. Нужно было выручать этого бандерлога, пока местный удав не заглотил его, а потому вместо зарядки я отправился прямиком к главному крыльцу, поднялся и заколотил в дверь. Григорий Ефимович появился сразу же, как будто ждал меня за дверью. Он дал знать охраннику, уже спешащему к нам, мол, все в порядке, и вопросительно уставился на меня, а я стоял и как дурак пялился на ссадину на его скуле, а в голове всплывали разговоры парней про то, что залепил и остался жив. Григорий Ефимович усмехнулся и как-то так тряхнул головой, что я потерялся, словно он сбросил мой взгляд, в том смысле, что мне как будто песок в глаза сыпанули. Пока я промаргивался, Григорий Ефимович спустился с крыльца, и я аж вздрогнул от неожиданности, услышав его голос позади себя. «Ну, чего стоишь? Пошли в подвал. Ты ж за этим сюда пришел, как-то все так было, как будто я разбежался, чтобы высадить запертые ворота». А они вдруг оказались распахнутыми, на ловушку очень похожи. Да, от неожиданности я струхнул, но раз пришел, не отступать же, к тому же там были Арик, девица и еще двое пацанов, может, еще кто-то, но про других я не знаю, а эти, точно, Если, конечно, все они еще живы. И вообще, с этим гаражом-подвалом все нечисто. Пора с ним разобраться. На размышления много времени у меня не было. Пока я спустился с крыльца, Григорий Ефимович уже открыл ворота, он держал в руках небольшой пульт. И вот мы стоим перед пологим спуском, довольно-таки длинным. Он забетонирован, и вполне машина может проехать. Микроавтобус, не знаю по высоте пройдет ли, а вот легковая машина, точно. То есть на первый взгляд это обычный гараж. Я даже полки разглядел вдоль стен. Но я ведь видел, как туда уводили людей. Так что, помедлив всего мгновение, я шагнул внутрь. Шагнул, и ничего. Только темнота навалилась. Глава 8. Я сначала испугался, а потом решил, что это мы в тень вошли. Всегда так бывает, когда с улицы в дом заходишь. Наверное, сердце стучало, как бешеное, колени дрожали. Я смотрел во все глаза, чтобы понять, что тут не так, а там точно что-то было не так. Слишком обычный гараж, вроде все на месте. И прикрытая щитом смотровая яма, и инструменты на полках, и ящики с деталями, и канистра у стены, и зимняя резина в углу. И все же, мне стало не по себе от этого места. Я не спеша спустился до ровной площадки, прошел немного вперед и остановился. Я как будто почувствовал преграду впереди, но при этом никакой преграды не увидел. И тут с громким мяуканьем в гараж забежал Дема. Хвост трубой, шерсть дыбом. Подскочил ко мне и взлетел по штанине на руки. Я обнял его, а он мяукает так обиженно и ластится, трется. А Григорий Ефимович ухмыляется в бороду. «Ну что», — говорит Григорий Ефимович, — «все в сборе. Вот, ты хотел посмотреть, что тут», — и разводит руками, приглашая оглядеть гараж. «И если б я не видел, как сюда уводили парней с девицами Ярика, я бы уже развернулся и ушел. Ничего интересного там не было, вообще, кроме ощущения преграды там, где ее нет. Не знаю почему, но я протянул руку к несуществующей преграде, как ка. В общем, так же как вчера, когда с Борей на тренировке с опорами работали. В следующий миг гараж исчез, растворился, словно мои иллюзии в супермаркете, когда мы с Ириком развлекались. Точнее, исчез не гараж, а гаражный антураж. Помещение-то осталось, вот только размером оно теперь было побольше и как какой-то пустой склад. Освещение вроде осталось тоже, одна лампочка на потолке, но из-за того, что полки, канистры и все остальное исчезло, атмосфера стала другой, еще более тревожащей. А тут еще и дверь закрылась. В смысле, Григорий Ефимович нажал на кнопку пульта, и рольставни опустились. «Ну что, Влад, вот ты и увидел мою лабораторию», — сказал он, оглядывая пустые стены. У меня от слова «лаборатория» мурашки по коже побежали. Сразу вспомнился учебник по биологии, рисунок препарированной лягушки. Только вместо лягушки, ну вы поняли. Я стоял как дурак, не зная, что сказать, а Дема решительно спрыгнул с рук и пошел обследовать помещение. И именно это напомнило мне о цели моего визита, так сказать. «Где Арик?» – спросил я. «С ним все в порядке», – ответил Григорий Ефимович. «Но я тебя пригласил сюда не за этим, ты, а я сюда пришел именно за этим», — перебил я Григория Ефимовича. Тот посмотрел на меня из-под лобья и вдруг засмеялся, а потом выдохнул. «Отчаянный ты парень, начисто лишенный инстинкта самосохранения, но ты мне нравишься». Я хотел ляпнуть про то, что он мне, нет, но слова об инстинкте самосохранения заставили прикусить язык. В результате я стоял и таращился на него, а он нагло так рассматривал меня и усмехался в бороду. Аж мурашки по спине побежали. Одно успокаивало, что Дема деловито обходил помещение и никакого волнения не выказывал. С другой стороны, Деме-то что, он котенок. Кто ж котенка обидит? Человеку в этом отношении гораздо сложнее. Григорий Ефимович молча смотрел на меня. Казалось, он от меня чего-то ждал, а я стоял и ничего не понимал. Я снова и снова оглядывал стены, потолок, пол. «Ну да, мне тут совсем не нравилось. И что, Арика по-любому нужно было выручать, вот только его тут не было. Зато был Григорий Ефимович. Он стоял и молча чего-то ждал. Время шло, Григорий Ефимович молчал, а я чувствовал себя полным дураком. И вот на лице Григория Ефимовича начало проступать разочарование. И я понял, что еще чуть-чуть и я никогда не увижу больше Арика, а может и вообще больше ничего не увижу». И от этого мне сделалось как-то в тон этих голых серых стен. Стоять я больше не мог, нужно было что-то делать, и я пошел к Деме. Решил так же, как и он, обследовать помещение, хотя, глупость же, чего тут обследовать, тут пусто. В общем, я подошел к стене, прикоснулся к ней и тут. Это оказалась еще одна иллюзия, такая же, как гараж, только тоньше. И я это понял, едва коснулся стены. Потому что в этот самый момент помещение стало еще больше и... То есть сначала был гараж, потом пустой склад, чуть больше размерами. А теперь огромный средневековый каземат со сводчатым потолком и закутками, с кирпичными неоштукатуренными стенами. Поверх проброшен чужеродный тут провод, с которого свисала единственная лампочка. Только она и давала свет. Я сразу понял, что вот это уже не иллюзия, теперь тут все настоящее. Стало понятно, почему это место наводило на меня ужас. Я чувствовал, что тут ни гараж и ни склад. Не знаю, по эху, что ли, или по запаху, что еще можно ощутить, оказавшись внезапно в средневековом подвале, которого не видишь. А я ведь сразу, едва только вошел в гараж, понял, что-то тут не так. Знать бы заранее, что это и не гараж вовсе, а вот это вот хрень. Да еще и Григорий Ефимович рядом. Услужливая память подсунула, как Григорий Ефимович, не прикасаясь, откинул меня в микроавтобусе. И про ссадину на его скуле я тоже вспомнил. И про слова парней, что, мол, ударил и остался жив. И поневоле уставился на бородача, как кролик на удава. Потому что понял, трындец мне. Да и у Григория Ефимовича вокруг пальцев начали проскакивать голубые искры. И тут Дема принялся мяукать, да так громко. Его голос, отраженный в стенах, усилился многократно. И через минуту тут стоял такой мяв, что Григорий Ефимович, стряхнув искры с рук, заткнул уши и приказал мне: «Уйми своего приятеля». Если честно, то мне и самому уши давило, и я послушно направился к Деме. Но котенок выгнул спину, поднял на загривке шерсти, только усилил мяуканье. К тому же в его голосе появились обида и возмущение. Это накрыло меня. Я увидел, что Дема совсем не хочет, чтобы его уняли. Точно так же, как и я не хочу, чтобы Григорий Ефимович командовал мной. Я тряхнул головой. Блин, неужели я тоже стал манекеном и пошел исполнять приказания Григория Ефимовича? Ну уж дудки. Спасибо Деме, снова выручил меня. Григорий Ефимович, видимо поняв, что я не подчинюсь, поднял руки и сказал Деме: «Все, все, обещаю, с твоим подопечным ничего не произойдет, не трону его, слово даю». И тут на полу вспыхнул белым огнем трилистник, вплетенный в круг, у моего отца на обереге такой же, триглав называется. И Дема сразу же успокоился и принялся вылизываться, как ни в чем не бывало. Эхо еще какое-то время побродило между стен, и все стихло. Я облегченно выдохнул, потому что это было, скажу я вам, жесть жестокая. Как только наступила тишина, Григорий Ефимович нарисовал в воздухе такой же трилистник, как на полу, и на противоположной от меня стене появилась дверь. Она открылась сама. Я попытался разглядеть, что там, но свет туда не попадал, и за дверью мне виделась тьма. «Иди сюда», — приказал Григорий Ефимович, и из двери к нам кто-то шагнул. Это был Рик. Он шагал, как кукла, не реагируя ни на что. Естественно, я кинулся к Рику, но перед рисунком на полу тормознул, потому что как-то наступать на него нехорошо, это как наступить на отца. Я обошел светящиеся линии и побежал к Рику, а он остановился и теперь стоял, как столб, и на меня не реагировал. Я обернулся к Григорию Ефимовичу и увидел, что тот улыбается во все 32 зуба, довольный такой, и говорит: «Да, это определенно ты, так что твой Аристарх мне больше не нужен». Я офигел от его слов. В моей голове пронеслась картина, как Рика убивают, но Григорий Ефимович продолжил: «Совсем отпустить, конечно, я его не могу, а вот учиться у нас, пусть учится, глядишь, польза будет». И я облегченно выдохнул, потому что вдруг осознал, что, пока жив, можно все поправить, все изменить, а вот если умер, то уже ничего изменить нельзя. Ну а мы с моим бандерлогом определенно были живы. Я потянул Рика к выходу, но он оставался дубовым манекеном, не реагирующим ни на что. Сказать, что я разозлился, ничего не сказать. «Вы же обещали», — заорал я на бородача. «Обещал, и слово сдержу», — невозмутимо ответил он. «Из этого состояния быстро вывести нельзя, поэтому ты иди, а твой друг присоединится к тебе чуть позже».